31. Старшие солдаты дежурной когорты были разосланы еще раньше, остальные же выслушали оратора не без сочувствия и немедленно построились в боевой порядок. Как обычно бывает во время волнений, они действовали без всякого обдуманного замысла и скорее по воле случая, чем из вероломства и лицемерия, как стали считать позже. Не только Пизон был отправлен к солдатам. Мария Цельза послали к легионерам, выведенным в свое время из Иллирии, смотри примечание 110, и расквартированным в Випсаниевом портике, смотри примечание 111, а Примипиляриям, смотри примечание 112, Амулию Серену и Домицию Сабину велели привести подразделение германской армии, смотри примечание 113, стоявшие в атриуме свободы. Примечание 110. Смотри главу 6. Примечание 111. Портик, то есть обведенный крытой колоннадой сад, сооруженный в 26 году до нашей эры Марком Випсанием Агриппой, другом и полководцем императора Августа на Фламениевой дороге между форумами и восточной конечностью Марсового поля. Примечание 112. Примипилярием назывался старший по должности из 60 центурионов легиона, назначавшийся за особые заслуги, опытность и храбрость. Примипилярий входил в число членов военного совета легиона и получал при назначении всадническое достоинство. Примечание 113. Смотри главу 6. Конец примечаний. Легиону морской пехоты не было оказано подобного доверия. Здесь солдаты были настроены против Гальбы, ибо помнили, что он, входя в город, перебил столько их товарищей. В то же время трибуны Цетри Север, Субри Декстер и Помпей Лонгин отправились в претерианский лагерь, чтобы попытаться разумными советами успокоить едва начавшийся и еще по-настоящему не развернувшийся бунт. В лагере претерианцы напали на трибунов и разоружили их. При этом Субрию и Цетрию они лишь угрожали. У Лангина же отняли оружие силой, ибо он был назначен трибуном не в порядке очередности, а по дружбе с Гальбой. Был предан своему принципу и тем самым особенно подозрителен мятежникам. Легион морской пехоты, смотри примечание 114, без промедления присоединился к претерианцам. Примечание 114, смотри главу 6, конец примечания. Иллирийские войска прогнали Цельза, угрожая ему дротами. Германские отряды, сильно утомленные, но довольные своим положением, долго колебались. В свое время Нерон, собираясь ехать в Александрию, послал их вперед. И затем вернул. Долгое путешествие по морю измучило их, и Гальба не жалел денег на их лечение и отдых. Страница 20.